Глава 12. Зеркальность. Средство достижения взаимопонимания. Когда вы встречаетесь с человеком впервые, то вам необходимо сразу же понять, настроен ли он по отношению к вам негативно или позитивно. Точно так же ведут себя животные, для которых это является вопросом выживания. Люди сразу же окидывают фигуру собеседника взглядом, чтобы понять, ведет ли он себя так же, как и они. Мы ищем зеркальность. Люди копируют сигналы языка телодвижений друг друга в знак взаимопонимания, дружелюбия и симпатии, но сами этого не осознают. В древности зеркальность была социальным механизмом, который позволял нашим предкам успешно существовать большими группами. Кроме того, зеркальность служила целям обучения. Самый наглядный пример зеркальности — это зевание. Один человек зевает, и за ним начинают зевать все остальные. Роберт Провайн обнаружил, что зевание невероятно заразительно. Нам даже не нужно видеть, как зевает другой человек, достаточно простого изображения широко открытого рта. Ранее считалось, что цель зевания — обогащение организма кислородом. Сегодня совершенно ясно, что это всего лишь форма зеркальности, которая служит достижению взаимопонимания и снятию агрессивности. Точно так же поступают и обезьяны. Если женщина увидит другую женщину в точно таком же платье, как и у нее, они станут врагами навек. Если же двое мужчин на вечеринке окажутся в одинаковых костюмах, они подружатся на всю жизнь. Зеркальность невербально говорит собеседнику: «Посмотри на меня, я такой же, как ты, я чувствую то же, что и ты, у меня те же намерения, что и у тебя». Вот почему люди на рок-концертах дружно подпрыгивают, раскачиваются и аплодируют. Синхронность действий толпы вселяет чувство безопасности. Но люди в толпе не всегда настроены миролюбиво. Агрессивные действия копируются точно так же. Вот почему многие спокойные люди теряют над собой контроль в подобной ситуации. Стремление к копированию — это принцип работы любой очереди. В очереди люди сознательно кооперируются с теми, кого они никогда не видели и больше никогда не увидят. В подобной обстановке мы безоговорочно подчиняемся неписанным правилам поведения. Профессор Джозеф Генрих из Университета Мичигана обнаружил, что стремление копировать действия других людей заложено в мозгу человека. И это неудивительно, ведь вместе легче найти пищу или справиться с работой. Становится понятно, почему общества, в которых сильно развита зеркальность, такие как Великобритания, Германия или Древний Рим, долгое время успешно доминировали в мире. Зеркальность способствует достижению взаимопонимания. При замедленном воспроизведении видеозаписей становится ясно, что собеседники, хорошо понимающие друг друга, одновременно моргают, поднимают брови, раздувают ноздри. У них даже зрачки расширяются одновременно, и это самое удивительное, поскольку подобные микрожесты невозможно скопировать сознательно. Создание нормальной атмосферы. Исследования синхронности в телодвижениях человека показывают, что люди, испытывающие одинаковые эмоции, настроенные на одну волну и достигшие взаимопонимания, начинают бессознательно копировать движения и выражения друг друга. Синхронность укрепляет отношения между людьми, и это совершенно понятно. Находясь в утробе матери, мы функционировали синхронно с ее организмом. Поэтому можно сказать, что зеркальность — это естественное для человека состояние. Когда мужчина и женщина находятся на ранних стадиях ритуала ухаживания, они часто совершают синхронные движения, словно в танце. Например, когда у женщины полный рот еды, мужчина промокает уголки рта. Когда мужчина начинает предложение, женщина заканчивает его за него. Когда у женщины возникает предменструальный синдром, мужчину тянет на шоколад. Когда у нее газы, он их испускает. Когда человек говорит, что комфортно себя чувствует в обществе собеседника, то тем самым он бессознательно подтверждает наличие зеркальности и синхронности в его поведении. Многие не любят есть в ресторане в одиночку, и происходит это из-за боязни выпасть из синхронности с другими посетителями. Когда люди делают заказ официанту, они обязательно спрашивают у своих спутников, что заказали те. Тем самым они словно пытаются синхронизировать свой заказ с заказом друзей. Негромкая музыка исключительно благотворно действует на влюбленных во время свидания. Музыка позволяет им синхронизировать свои действия друг с другом. Зеркальность на клеточном уровне. Американский кардиохирург доктор Мемхет Ос провел исключительно интересные исследования, связанные с пересадкой сердца. Он обнаружил, что, подобно другим органам, сердце обладает клеточной памятью, и это позволяет пациентам испытывать эмоции, испытанные донорами. Еще более удивительно то, что пациенты с пересаженным сердцем начинали копировать жесты и осанку доноров, несмотря на то, что никогда их не видели. Доктор Ос пришел к выводу о том, что клетки сердца передают в мозг пациента сигналы языка телодвижений донора. Люди, страдающие такими заболеваниями, как аутизм, не могут копировать поведение других людей, что в значительной степени осложняет их общение с окружающими. То же происходит и с пьяными. Их жесты не синхронизируются со словами, из-за чего их становится трудно копировать. Закон причины и следствия гласит: если вы сознательно будете совершать какие-то жесты, то ощутите эмоции, с этими жестами связанные. Например, если вы чувствуете себя уверенно, то бессознательно сложите ладони в шпиль. Если же вы намеренно сделаете такой жест, то не только почувствуете себя более уверенно, но и окружающие начнут воспринимать вас именно так. Сознательное копирование языка телодвижений собеседника позволит вам эффективно достичь взаимопонимания с ним. У женщин и мужчин зеркальность проявляется по-разному. Джеффри Битти из Университета Манчестера обнаружил, что женщины в 4 раза чаще копируют действия друг друга, чем мужчины. Он также обнаружил, что женщины копируют и мужское поведение, а вот мужчинам копировать женщин не удается, разве что в процессе ухаживания. Когда женщина говорит, что видит, что кто-то не согласен с точкой зрения группы, она действительно видит признаки несогласия. Она чувствует, что сигналы языка телодвижений определенного человека выбиваются из синхронности. Человек выражает свое несогласие отказом от копирования группового поведения. Мужчин поражает умение женщин сразу же видеть несогласие, гнев, ложь или обиду. Это объясняется тем, что мужской мозг просто не приспособлен к распознаванию мелких сигналов языка телодвижений, а следовательно, не распознает и признаков зеркальности. Как мы уже говорили в книге «Язык взаимоотношений», мужской и женский мозг по-разному настроен на проявление эмоций через выражение лица и телодвижений. Обычная женщина за 10 секунд, пока она слушает собеседника, 6 раз меняет выражение лица, и делает она это для того, чтобы отразить эмоции говорящего. Женское лицо отражает эмоции, испытываемые ее собеседником. Наблюдателю может показаться, что обсуждаемые события происходили с обеими женщинами. Женщины отлично умеют читать между строк, понимая все по тону голоса и эмоциональному состоянию собеседника, проявляемому через невербальные сигналы. Если мужчина хочет привлечь внимание женщины и заставить ее слушать себя, он должен вести себя точно так же. Большинство мужчин приходит в ужас от одной мысли о подобной обратной связи во время разговора, но если сделать это умело, вы будете вознаграждены сторицей. Некоторые мужчины считают, что такое поведение сделает их женственными, но исследования показывают, что женщины считают собеседников, которые копируют их поведение, заботливыми, внимательными, интеллигентными, интересными и привлекательными. Однако мужчины в состоянии скопировать менее трети выражений лица женщины. Находясь на людях, мужчины предпочитают казаться бесстрастными и скрывать свои эмоции, чтобы не стать жертвой неожиданного нападения. На это они настроены всем ходом эволюционного развития. Вот почему большинство мужчин слушает собеседника, застыв словно монумент. Маска бесстрастности, которую мужчины надевают во время разговора, позволяет им чувствовать контроль над ситуацией. Однако это вовсе не означает, что мужчины не испытывают никаких эмоций. Исследования мозга показали, что мужчины испытывают эмоции с той же силой, что и женщины, но предпочитают не демонстрировать своих чувств публично. Что делать, если вы женщина? Для того, чтобы эффективно копировать поведение мужчины, нужно осознать, что он почти никогда не использует лицо для выражения эмоций и отношения. Он делает это с помощью тела. Большинству женщин очень сложно копировать бесстрастное лицо мужчины, но это и не требуется. Если вы женщина, вам нужно всего лишь сократить количество выражений собственного лица, чтобы не подавить и не напугать собеседника. Самое главное – это не копировать собственное представление о чувствах мужчины. Если вы ошибетесь, он сочтет вас ненормальной, и это будет настоящей катастрофой. Когда деловая женщина слушает собеседника с серьезным лицом, мужчина воспринимает ее как интеллигентную, проницательную и чуткую. Когда мужчины и женщины становятся похожими. Когда люди долгое время живут или работают вместе, они часто становятся похожими. Это происходит потому, что они постоянно копируют выражение лица друг друга. Со временем мышцы лица запоминают привычное выражение. Даже те, кто физически не похож друг на друга, на фотографиях выглядят очень похоже, поскольку улыбаются совершенно одинаково. В 2000 году психолог Джон Готман из Университета Вашингтона в Сиэтле и его коллеги обнаружили, что брак почти наверняка развалится, если один из партнеров не только не копирует выражение счастья на лице другого, но еще и отвечает ему выражением раздражения и злости. Подобное поведение воздействует на улыбающегося партнера, даже если тот этого не осознает. Напоминаем ли мы наших домашних любимцев? Зеркальность можно заметить и на примере домашних животных. Сами того не осознавая, мы бессознательно выбираем тех, кто физически или своим поведением похож на нас. Обезьяна видит, обезьяна делает. Когда в следующий раз вы окажетесь на вечеринке или там, где люди встречаются и взаимодействуют, обратите внимание на то, сколько людей повторяет жесты и осанку своих собеседников. Зеркальность – это способ выражения согласия с идеями и чувствами собеседника. Человек словно невербально говорит другому: «Ты же видишь, я точно такой же, как ты». Первый шаг обычно делает человек, занимающий более высокое положение, а окружающие копируют его поведение. Представьте себе, к примеру, двух мужчин в баре. Они зеркально отражают друг друга. Резонно будет предположить, что они обсуждают нечто такое, к чему относятся совершенно одинаково. Если один из собеседников сделает оценочный жест или обопрется на другую ногу, второй повторит его движение. Если один собеседник положит руку в карман, второй поступит точно так же. Зеркальность будет сохраняться до тех пор, пока существует согласие. Зеркальность возникает между друзьями или людьми одного положения. Нередкость, когда супруги ходят, стоят, сидят и двигаются совершенно одинаково. Альберт Шефлин обнаружил, что посторонние друг другу люди сознательно избегают зеркальности. Совпадение голосов. Можно копировать интонацию, ударение, скорость речи и даже акцент собеседника. Это помогает достигать взаимопонимания и демонстрировать уважение. Подобное поведение напоминает пение в унисон. Очень часто бывает так, что оратор отбивает ритм ладонью, а слушатели подтверждают его ритм кивками. По мере развития отношений, люди начинают меньше копировать крупные сигналы языка телодвижений. Основным средством достижения взаимопонимания становится голосовое совпадение. Никогда не говорите быстрее, чем ваш собеседник. Исследования показывают, что в подобной ситуации люди начинают чувствовать давление и настраиваются негативно. Скорость речи человека соответствует скорости сознательного анализа информации его мозгом. Говорите так же или чуть медленнее собеседника, копируйте его ударение и интонацию. Следование темпу очень важно в телефонном разговоре, поскольку в такой ситуации голос становится единственным средством общения. Сознательное достижение взаимопонимания. Зеркальность – это один из наиболее важных уроков языка телодвижений, которые вы можете усвоить, поскольку именно она позволяет чувствовать согласие и симпатию другого человека. Это способ выразить согласие и симпатию, причем простой и вполне доступный. Если руководитель хочет достичь взаимопонимания с подчиненным и создать спокойную атмосферу во время разговора, он может скопировать позу своего сотрудника. Точно так же и подчиненный может скопировать позу начальника, чтобы выразить согласие с точки зрения руководителя. Учитывая вышесказанное, становится ясно, что зеркальность помогает влиять на окружающих с помощью копирования их позитивных жестов. Тем самым вы настраиваете собеседника на восприимчивый и спокойный лад. Он в буквальном смысле видит, что вы разделяете его точку зрения. Однако, прежде чем копировать язык телодвижений собеседника, вы должны учесть свои с ним отношения. Предположим, что молодой сотрудник приходит в кабинет начальника просить о повышении. Начальник предлагает ему сесть, а сам принимает позу катапульты в сочетании с американской четверкой, тем самым сразу подчеркивая свое превосходство. Как вы думаете, что произойдет, если молодой сотрудник сядет точно так же и заведет разговор о прибавке к жалованию? Даже если подчиненный будет говорить абсолютно нормально, его поза оскорбит начальника, и пришедшему с просьбой вряд ли удастся добиться желаемого результата. Зеркальность – эффективное средство для того, чтобы поставить на место человека безо всяких на то оснований, демонстрирующего свое превосходство. Бухгалтеры, адвокаты и менеджеры старшего звена очень часто пользуются жестами и позами превосходства в присутствии тех, кого они считают зависимыми от себя. С помощью зеркальности вы можете их обезоружить и заставить изменить положение. Но никогда не поступайте так в отношении собственного начальника. Кто и кого копирует? Исследования показывают, что подчиненные немедленно начинают копировать жесты и позы лидера группы. Лидер первым с группы проходит через дверь. Лидеры обычно предпочитают сидеть на краю дивана, стола или скамьи, а не в центре. Когда группа руководителей входит в комнату, первым обычно идет тот, кто занимает самое высокое положение. За столом совещаний начальник обычно садится во главе стола, дальше всех от двери. Если начальник сидит в позе катапульты, подчиненные начинают копировать его поведение в соответствии с собственным статусом. Это можно заметить на совещаниях, где присутствуют две стороны. Вам сразу же станет ясно, кто и кого поддерживает в данной ситуации. Зеркальность – отличная стратегия для проведения презентации определенным коллективом. Заранее договоритесь о том, что как только выступающий сделает определенный жест или примет некоторую позу, все члены команды повторят его действия. Это не только сделает выступление более убедительным, но еще и напугает конкурентов. Представляя супружеским парам товары или услуги, всегда обращайте внимание на то, кто и чьи жесты копирует. Это позволит вам определить, кто в семье обладает истинной властью и кто принимает решение. Если первое движение делает женщина, пусть даже самое малое, например, скрещивает ноги, касается пальцами щеки или складывает руки на коленях, а мужчина копирует его, не имеет никакого смысла обращаться к мужу. В такой семье решение принимает жена. Резюме. Копирование языка телодвижений другого человека помогает установить прочную связь. Повторение жестов и движений среди друзей, родственников и людей равного положения происходит совершенно естественно. Точно так же мы не любим копировать тех, кто нам не нравится, или абсолютно посторонних людей, например, в лифте или в очереди. Копирование жестов и речи другого человека – наилучший способ добиться взаимопонимания, причем очень быстро. Встречаясь с новым человеком, скопируйте его позу, осанку, наклон тела, жесты, выражение лица и тон голоса. Очень скоро ваш собеседник ощутит к вам необъяснимую симпатию. Он наверняка скажет, что с вами очень легко общаться, и это будет совершенно понятно. В вас он увидит собственное отражение. Однако хотим вас предупредить, не торопитесь. Когда собеседник принимает определенную позу, у вас есть три варианта действий. Не обратить на нее внимания, поступить по собственному усмотрению или скопировать ее. Зеркальность приносит отличные дивиденды. Но ни в коем случае не следует копировать негативные сигналы другого человека.